Бикер слушает. Привет, Бикер. Это я, Гарри Шоколад. Прислонившись к стене в глубине бара рядом с телефоном, Гарри ухмылялся, будто дворецкий стоял прямо перед ним, а не на противоположном конце линии. Привет, Гша. Извини, но капитан-шутник как раз вышел. Если подождешь у телефона, я попрошу мамочку соединить тебя с ним. «Эй, погоди, приятель, я звоню тебе, а не капитану!» Великан быстро оглядел бар, чтобы убедиться, что его никто не слышит. Но бар был пуст, только одна припозднившаяся пара закусывала пивом с бутербродами. «Понимаю. Ну, тогда чем я могу тебе помочь, Гарри?» «До меня дошел слух, что ты завел игры с мороженой сукой». И я подумал, надо позвонить и предупредить по-дружески. Бвана, ты связался с настоящей каменной лисой? Ну, пойми меня правильно. Ты чертовски умный мужик, но эта девица проглотит тебя живьем со всей твоей благовоспитанностью. На другом конце провода возникла небольшая пауза. Ты, случайно, не о мисс Лаверне говоришь? — О ней самой. — Ну, тогда я ценю твою заботу и советы, Гарри. Но правда заключается в том, что мы с Лаверной довольно хорошо ладим. По правде говоря, я считаю одной из самых теплых, самых добрых людей, которых я встречал за последнее время. — Кроме шуток? Бывший мотолетчик был искренне поражен. — Бикер! Или мы говорим о разных женщинах, или я буду тебе очень благодарен, если ты дашь мне несколько уроков по технике этого дела как-нибудь за стаканом пива. С удовольствием, — донесся голос дворецкого. Но не уверен, смогу ли тебе помочь. Никогда не рассматривал свое поведение с женщинами как какую-то технику. В действительности я... стараюсь быть самим собой, а не производить на них впечатление, и в большинстве случаев реакция бывает благоприятной. Не знаю. Должно быть, и дело не только в этом, — сказал Гарри. Каждый раз, когда я пытаюсь быть с дамами самим собой, они начинают оглядываться в поисках полицейского. Это вызвало у Бикера смех. — Ну, конечно, Гарри, ты должен помнить, когда бываешь самим собой, что ты и я существенно отличаемся друг от друга. И все же, когда-нибудь я с удовольствием побеседую с тобой на эту тему, если захочешь. — Ладно, приятель, договорились. Только назови время и место, я буду там с блокнотом. — Вероятно, придется тебе подождать конца этого задания. — заметил Бикер. — У меня такое впечатление, что пока оно не кончится, нам следует избегать появляться в обществе друг друга открыто из соображений конспирации. — Да, знаю. Гарри тяжело вздохнул. — Ну, дай мне знать, когда сочтешь это возможным. Последовала еще одна пауза. — С тобой все в порядке, Гарри? Наконец спросил дворецкий, и в голосе его появились нотки озабоченности. «Извини, если я задаю нескромный вопрос, но ты мне кажешься немного грустным». «Наверное, так и есть. Немного», — признался бывший мотолетчик. «Что случилось? Можешь мне рассказать?» «Не знаю. Просто...» Гарри секунду колебался... Потом шлюзы прорвало, и слова хлынули потоком. «Просто я чувствую себя вроде отрезанным. Никакой информации, понимаешь? Что мне всегда нравилось в капитане, это что он всегда держал меня в курсе всех дел, даже когда меня прямо это и не касалось. А теперь я только слышу стороной о некоторых событиях, и то только после того, как все закончилось». По большей части я стою тут, протираю бокалы и гадаю, что там происходит в роте. Говорю тебе, Бикер, меня это достает. Знаешь, мне кажется, я все чаще увижу что-то или о чем-то подумаю и поворачиваюсь, чтобы поделиться с соседом. Да только никого рядом нет. Я хочу сказать, здесь тоже есть народ и все такое, но никого, с кем бы я мог поговорить, ну, понимаешь, о чем я. «Если я только не указываю тебе на очевидные, Гарри», — заметил Дворецкий, когда поток слов экс-мотолетчика иссяк, «то мне кажется, что тебя мучает одиночество». Гарри несколько секунд раздумывал, потом лицо его расплылось в широкой улыбке. «Проклятие! Знаешь, я думаю, ты прав, Бикер. Ух, сукин сын! А мне это не приходило в голову. Наверное, потому, что мне никогда раньше не бывало одиноко». «Извини, Гарри», — голос Бикера стал мягким, — «но не хочешь ли ты сказать, что до недавнего времени всегда был одинок?» Если бы это сказал кто-то другой, Гарри бы просто рассмеялся над таким предположением. Но он очень уважал Бикера, поэтому серьезно задумался над этим предположением. «Никогда об этом так не думал», — медленно произнес он. «Но, знаешь, это чудно. Когда я впервые услышал о задании, то с нетерпением ждал, когда снова окажусь на свободе, подальше от мундиров. Может, опять законтачу с некоторыми из тех, с кем раньше хороводился. Но получается, что я просто не могу этого сделать. Здесь даже есть один мотолетчик, который жаждет говорить со мной о прежних временах. Но меня уже не вдохновляет болтовня о том, каким плохим был раньше старый клуб. Правду сказать, чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что дерьмом мы занимались, все время выставляясь друг перед другом, какие мы крутые, чтобы никто не подумал, что мы боимся. На деле единственное место, где я хорошо себя чувствовал и просто был самим собой, это с капитаном и ребятами. «Не могу сказать, что удивлен, Гарри», — ответил Дворецкий. «Конечно, я уже долго работаю у мистера Шутта и наблюдал, какое влияние он оказывает на окружающих. Позволь мне заверить тебя, что ты не одинок в своих впечатлениях. Когда всю жизнь чувствуешь, что должен притворяться кем-то другим, и, наконец, встретишь человека, который не только может принимать, но и ценить людей такими, какие они есть...» «Извини, Бикер», — перебил Гарри, — «не клади трубку». Какая-то суета у входа привлекла внимание экс-мотолетчика. Вошли четверо под явным предводительством Стилмана. Не обращая внимания на Гарри, они расселись за столиком и шумно потребовали выпить. «Все в порядке, Бикер», — сказал Гарри. «Просто небольшая передислокация войск противника. Что ты там говорил?» «Только то, что многие люди, давно уже смирившиеся с одиночеством или с ролью отщепенца в какой-то определенной группе, обнаруживают, что...» Гарри слушал вполуха. Внимание его непроизвольно было приковано к столику тяжеловесов. Казалось, они в хорошем настроении, пожимали друг другу руки и похлопывали по спинам. И Гарри успел заметить, как Стилман раздавал толстые конверты, предположительно набитые деньгами, троим остальным. — Погоди, Бикер, — сказал Гарри, продолжая смотреть на столик. — Возможно, тут что-то происходит. Возможно, ты захочешь сообщить? Он замолчал на середине фразы. Кровь внезапно застыла у него в жилах. Стилман достал из кармана два предмета и показывал остальным. Из дальнего угла комнаты экс-мотолетчик не мог хорошо их разглядеть, но ему и не нужно было. Он узнал бы эти предметы и за милю, должен был. Он достаточно выдал таких штук легионерам. Стилман держал в руках два наручных коммуникатора роты. — Гарри! — раздался в его ухе голос Бикера. — Ты здесь? Что там такое? — Слушай внимательно, Бикер! — прорычал Гарри в трубку, едва узнавая собственный голос. — Возможно, у меня не будет времени повторять дважды, понял? Скажи капитану пересчитать личный состав роты быстро. Думаю, кто-то попал в беду, только... Слушай дальше, Бик. Непременно скажи ему, чтобы не использовал для проверки наручные коммуникаторы. Еще лучше скажи ему, пусть прикажет быть осторожными в переговорах по радио. Точка. Похоже, противник завладел парой коммуникаторов, так что есть большая вероятность, что они будут подслушивать. Какое-то время, во всяком случае. Дошло? — Понял, Гарри, — быстро ответил дворецкий. — Хочешь, чтобы он связался с тобой, когда сделает все это? — Скажи ему, чтоб не трудился. Свяжусь с ним позже, если смогу. — Гарри, у тебя неприятности. Голос у тебя... — Просто передай все капитану, — поспешно произнес экс-матрётчик и повесил трубку.